Ямщик, если вы нанимаете его на протяжных, ни за что не повезет барыню с кошкой, уверяя, что от кошки лошади худеют. От табаку, напротив, по уверению извозчиков, лошади добреют, и потому табак для них — кладь желанная. Извозчики, с коими рядились для отвоза из Рамна шерсти и табаку, за провоз последнего делали маленькую уступку. Если верить другому поверью, то чепрак из барсовой кожи вреден для лошади, то можно допустить также однородное влияние кошки. Я говорю только, что подобное дело сбыточно, хотя и не совсем вероятно. Так, например, известное влияние кошки же на змею весьма замечательно. Змея не боится самой злой собаки, напротив, самая злая и смелая собака сильно пугается змей. Но лишь только подойдет к ней кошка, как змея мгновенно свертывается в клубок и, схоронив голову, лежит, не смея дохнуть, не бежит, не защищается, и кошка смело ее грызет. Индюшки также заклевывают змей, преследуя их с остервенением. Овцы пожирают ядовитых тарантулов, от укушений коих другие животные умирают, по крайней мере, долго хворают. Суеверие, будто у скопы ядовитые когти, вероятно, вышло просто из того, что скопа — довольно странная птица, соединяющая в себе свойства хищных и водяных птиц. Она питается рыбой, хватая ее не клювом, а когтями.